пошла. Пока у меня и еды хватало, и особой необходимости подкупать что-либо не было. Старенькое одеяло вполне сходило за потертый спальный мешок. Плащом я могла укрыться ночью по самую макушку, чтобы не радовать комаров бесплатным ужином. Огонь добыть, слава зажигалке, умела. Приготовить еду в небольшом котелке тоже. Воды, вон в текущей вдоль тракта речушки, было навалом. Так что еще мне по большому счету нужно? Я настороженно принюхалась к рубахе и облегченно улыбнулась. Слава богу, излишней потливостью я никогда не страдала. Хотя, признаться, сильно опасалась, что, оставшись без средств гигиены, окажусь в довольно щекотливом положении. Однако мыло тут же успели изобрести, правда жидкое, но зато душистое и напрочь убивающее всякие неприятные запахи, как минимум на полдня. А уж как оно волосы распушало! Я потрясла мокрой макушкой и с приятной истомой стерла капельку влаги со лба. Глубину местной речки без названия я измерила буквально полчаса назад и осталась крайне довольной, как самой речкой, так и крыночкой с мылом, и особенно бабулиным гребнем, после которого мои веселые кудряшки послушно распрямились и красивой волной упали до середины спины. Одна накануне у меня была серьезная проблема, о которой приличные девушки не говорят вслух. Но избежать ее я при всем желании не смогла бы, потому что женские циклы вряд ли бы сделали скидку на мое бедственное положение. А до нормальных средств личной гигиены этот мир явно не дорос. Хорошо, что тетушка Айна быстро поняла мои затруднения и сварганила какой-то отвар, который, по ее словам, должен был на целых полгода избавить меня не только от этой деликатной проблемы, но и сработать заодно, как противозачаточное средство. Правда, к чему оно мне, я понятия не имела, но запас карман не тянет. Волшебного сбора я взяла столько, что его хватило бы лет на 5 безбедной жизни. А это, согласитесь, серьезный повод для хорошего настроения, если, конечно, вы женщина и хотя бы примерно представляете, что такое, простите, критические дни. Дождавшись веселого бульканья, я высыпала горсть крупы в закипевшую воду и, сдунув с носа очередного кровопийцу, улеглась на расстеленное одеяло. Плохо другое. Мой проводник с самого утра носа не кажет. Даже не знаю, идет ли за мной или решил у бабки остаться. Короче, пропал мой барсик. Уже к полудню время, а он так и не появился. Я сперва его даже звать пыталась, но он, если и слышал, то на новое имя откликаться не пожелал. Так что очень скоро я плюнула и пошла одна, уже не заботясь о том, есть ли он поблизости или бросил меня вопреки бабкиным обещаниям. Что касается местной природы, то могу описать ее двумя словами — нетронутая и дикая. В ботанике я не сильна, так что не имею возможности классифицировать попавшиеся мне на пути растения. То, что кусты и деревья, это я еще отличу, но к какому виду относятся — увольте. Единственное, что я углядела знакомого, это нечто колючее, смутно напоминающее наши российские сосны, только почему-то с голубыми иголками и с ветками до самой земли. Голубые сосны, так я их про себя назвала, помня про то, какими роскошными у нас когда-то во дворце пионеров были такие же вот голубые ели. К тому же их тут так много, что иногда это великолепие навевало ностальгические мысли о доме, который я, разумеется, тут же гнала поганой метлой, чтобы ненароком не раскиснуть. В остальном все привычное. Трава как трава, цветы как цветы, синенькие, желтенькие, красненькие. На ветках какого-то куста висели незнакомого вида желтые плоды, но пробовать я их не решилась. Вдруг волчья ягода или какая-нибудь другая пакость? Нет уж, пока не разберусь, буду есть только то, что взяла с собой. Не надо мне диареи, никаких лопухов на нее не напасешься. Уж простите снова за подробности.